В имении Лукавец, недалеко от Пильзена, где семья графа обычно проводила лето, у Гайдна впервые в распоряжении был целый оркестр. Здесь Гайдн создал свои первые симфонии. Они имели большой успех. Вскоре выяснилось, что Гайдн, наряду со струнным квартетом, создал новую форму симфонии. Из этого счастливого времени у графа Морцена известен лишь один, на первый взгляд, незначительный несчастный случай, связанный с медициной. В 1759 году Гайдн упал с лошади. Кроме намерения никогда больше не садиться на лошадь, это происшествие не имело никаких видимых последствий. Но он сам поведал о другом несчастном случае, который произошел, когда он аккомпанировал хозяйке дома. На этот раз случилось так, что когда он сидел у рояля, и прекрасная графиня Морцен склонилась над ним, чтобы посмотреть в ноты, ее шейный платок упал. «Я впервые такое видел», — рассказывал Гайдн позже. «Я смутился, сбился в игре, пальцы неподвижно лежали на клавишах. Что такое? Что случилось?» — воскликнула графиня. «С глубоким почтением я ответил: «Ваша светлость, кто смог бы здесь устоять?» Так как дом Морценов переживал финансовые затруднения, граф распустил в 1761 году свою капеллу, и Гайдн снова остался бы на улице, если бы его не ангажировала могущественная и богатая княжеская семья Эстергази. Когда он покинул Вену вместе со своей женой и переехал в Айзенштадт, он не мог знать, что не сможет выехать из этого нового места жительства в течение 30 лет. Первый договор Гайдна с князем Паулем Антоном датируется 1 мая 1761 года. В нем он обязуется не отдавать кому бы то ни было своих новых сочинений, не давать их переписывать, сохранять их только для их светлости. В 1765 году он получил новое требование. Из всех новых сочинений одну чисто переписанную партитуру посылать князю, прежде чем она будет исполнена. Это предписание и нововведение в церковной музыке привели к тому, что Гайдну для подготовки нот и для ведения каталога был предоставлен в качестве копировщика Йозеф Эльслер, отец знаменитой впоследствии балерины Фанни Эльслер. В течение 30-летнего периода, богатого музыкальным творчеством, когда Гайдн находился при дворе семьи Эстергази, он, как известно, был лишь несколько раз болен. Впервые он заболел в 1764 году, как следует из сохранившегося ответа князя на просьбу Гайдна. Там написано, что он просит разрешить ему приобрести достаточно дорогие лекарства за счет княжеского дома. Здесь следует заметить, что князь Пауль Антон, хотя и был сторонником рококо, а в еще большей степени его брат Николай I, который стал править после его смерти в 1764 году, проявили терпимость, отличающуюся гуманностью и просвещением. Так он предоставил, например, евреям в Айзенштадте свою личную охрану и заботился о бедных и больных. Князь Пауль Антон основал в Айзенштадте больницу милосердных братьев, а также и аптеку. Тяжело больных он велел лечить на свои собственные средства. Когда во время пожара сгорел дом, приобретенный Гайдном в 1766 году в Эйзенштадте за 1000 гульденов, князь Николай оплатил из своего кармана расходы на восстановление дома в размере 300 гульденов. В 1770 году Гайд лежал в постели с горячкой. Эта болезнь изнурила его. В биографии Гризингера написано: вскоре после этого, когда ему было строго запрещено врачом заниматься музыкой, супруга пошла в церковь, строго предупредив служанку следить за ее хозяином, чтобы тот не подходил к инструменту. Гайден сделал вид, что ничего не слышал об этом приказе. Едва его супруга ушла, он отослал служанку из дома с какими-то поручениями, быстро сел к клавиру. С первых же аккордов в его душе возникла идея целой сонаты. Первая часть была закончена, пока супруга находилась в церкви. Когда он услышал, что она возвращается, быстро бросился к кровати и там сочинил сонату до конца. О ней Гайд ничего больше не мог сказать мне, как только то, что у нее 5 крестов. Детали о характере этой болезни неизвестны, но болотистая местность вокруг дворца Эстергази способствовала возникновению инфекционных заболеваний типа лихорадки. Барон Ризбек в магазин «Der Music» Крамера в 1784 году называл замок Эстергази венгерским Версалем, который со своими 126 комнатами и великолепным оперным театром был в то время самым роскошным из всех светских строений во всей австро-венгерской монархии. Замок необычайно велик и наполнен до предела всеми предметами роскоши. В саду есть все, что может представить себе воображение человека для украшения. Что возвышает роскошь самого места, так это его отличие от окружающей местности. Невозможно себе представить ничего более пустынного и печального. От озера Нойзедлерзее, недалеко расположенного от замка, на многие мили простираются болота и грозят со временем поглотить всю землю вплоть до жилья князя. Жители этой пограничной страны выглядят в большинстве своем как призраки, и почти все болеют весной лихорадкой. Это нездоровая местность, особенно весной и осенью. Даже сам князь часто страдает от этой лихорадки, хотя он твердо убежден, что во всем мире нет более здоровой и приятной местности. В этом сказочном замке, расположенном в болотистой местности, для сооружения которого нужно было вначале осушить болото на берегу Нойзедлерзее, проложив дамбы и каналы, Гайден провел не менее 20 лет своей жизни. Это свидетельствует о его крепком здоровье, полученном им от своих предков из Бургенланда. Поэтому он и не так часто страдал от лихорадки. С другой стороны, в замке Эстергази он вел привилегированную жизнь, как и личный врач князя. Например, в его апартаментах из 3 комнат камины, в которых отапливались персоналом, за его благополучием следили камердинер и служанка. Долгое время полное одиночество в замке Эстергази все больше действовало на него, как душевное угнетение. «Я был оторван от мира», — позже говорил Гайден Гризингеру. «Никто вокруг не мог ввести меня в заблуждение или хотя бы помучить, таким образом я оставался самим собой». Это были годы бури и натиска, когда он ввел в музыку различные новшества, натолкнувшиеся у некоторых современников на полное непонимание. Их считали частично слишком современными, частично технически слишком трудными. Характерным примером из этого времени является клавирная соната номер 20 «Си-моль». Гайден не мог понять, почему подобные произведения не были приняты. Об этом свидетельствует его письмо от 6 июля 1776 года. Меня удивляет, что господа, обычно такие разумные в своей критике о моих произведениях, непоследовательны в своих суждениях. В одном еженедельнике они поднимают меня до небес, в другом загоняют меня на 60 сажений в землю, не объяснив даже почему». Вероятно, это послужило причиной того, что Гайден снова начал изменять свой стиль и обратился к веселой и приятной музыке. Ну, может быть, изменение стиля связано с указаниями князя, так как слишком трудные произведения оставались непонятыми обычными любителями музыки. Такими и были многочисленные благородные гости в его оперном театре в Эстергазе. К веселым и приятным произведениям, которые способствовали быстро растущей популярности, относится клавирный концерт «Ди Дур», сочиненный в 1784 году. Этот концерт, как и его последующие клавирные сонаты, без сомнения, побудили Бетховена к созданию фортепианных пьес, как это видно из сходства финального цыганского рондо в клавирном концерте «Ди Дур» с пьесой Бетховена «Сожаление о потерянном гроше».